Кляуза. Он удивительно читал вслух, мгновенно воспламеняясь от собственного показа, слушал себя, как бы проверяя точность воспроизведения мыслей. Шукшин в мыслях и словах был раскован и почти стенографически переносил эту раскованность на бумагу. Он обладал абсолютным слухом, под каждой фразой видится ее нотная запись. Мироощущением, поэтикой он близок Николаю Рубцову. Когда нужно было по ходу сцену, он пел, и тоже очень по-своему, переходил из одного голоса в другой, на глазах создавая музыкальную партитуру вещи. Он органично стремился к завершенности формы, в коротком ли эпизоде или рассказе. После выхода «Калины Красной» у многих, даже самых искушенных зрителей, создалось впечатление, что в ней Шукшин рассказал о себе. По сей день меня спрашивают, правда ли, что Шукшин сидел и сколько. Не допускают мысли, что в тюрьме сидел не он, а какой-то Егор Прокудин. Актер заставил почувствовать, сколь дорогой ценой оплачено каждое слово. Он как бы сразу берет на себя персонаж, его судьбу со всеми изломами и перепадами, с нажитым опытом, тяготами, терзаниями, надеждами, душевной неустроенностью, берет на себя всю ответственность за него. Как же не верить? Слава его пошла действительно не от книг. Широко читать его стали после смерти. Для него все внутри и вокруг связано неразделимо. Переход от одного к другому, от кино к прозе, не требовал переключений, разбега, трамплина, тем не менее переживал раздвоенность. Раздражало, что масса времени уходит на студийную суету, на постоянные компромиссы, с которыми сопряжено кинопроизводство. Мечтал о покое и тихой работе. Состоявшийся писатель, он грезил о литературе как о чем-то несбыточном. С театром отношения были сложные. Постепенно отношение изменилось, говорил о театре как о живом деле. Особенно после того, как побывал у Толстоногова на репетициях «Энергичных людей», записал свой голос от автора и остался доволен результатом. Работая над повестью «До третьих петухов», он часто просил меня почитать. Там есть персонаж «Медведь», против которого я возражал. Казалось, он не отсюда, не из притчи. Шукшин сердился, пытался убедить. «Как ты не понимаешь, медведь — это природа, естество. Пожалуй, я тебе, медведя, подыграю». Я видел, как увлеченно, с удовольствием он играет. Вот почему не верю, что смог бы расстаться с театром, кино навсегда. Хотя литература оставалась для него самой желанной. Остальное — периферия. Удаление от центра, где можно дореализовать себя, довыразить, довысказать. Жил в диком напряжении, будто все время куда-то торопился. Непрерывно пил кофе, курил. В конце работы сильно уставал и буквально на глазах сникал. Писал по ночам при закрытых окнах, чтобы мошка не налетала. Как-то выдалось несколько свободных дней, и мы отправились в Москву. Обратно договорились возвращаться вместе, условились встретиться у магазина «Журналист», что на проспекте Мира. В назначенный час прихожу, он уже на месте. Стоит возле машины, курит и плачет. «Ты чего?» — спрашиваю. «Стряслось что?» «Да так девок жалко, боюсь за них. А что с ними случится?» «Не знаю. Пришли вот провожать, стоят как два штыка, уходить не хотят. Попрощались уже. Я их гоню, а они стоят, не уходят». По его лицу текли слезы, будто знал, что в последний раз видит дочерей, Машу и Ольгу. Все чаще жаловался на ноги. Я видел, как ему трудно ходить, как тяжко дается даже небольшое расстояние от пристани на Дону до площадки. Последний вечер выглядел усталым, вялым. Все не хотел уходить из моей каюты, жаждал выговориться. Вдруг замолкал надолго. будто вслушивался в вещание невысказанные слова.